«Тобой дышу, тобой я существую», звучит в ушах рождественский мотив. Покрыл как снегом, нежностью, покоем, как дивно все устроил ты. Снежинки кружатся, как в танце, соединяясь в дружный хоровод. Одел природу чистотою, как убранство, когда невесту одевают в свадебный наряд. Так приготовь свою невесту, чтоб чистотой пленяла взор небес. Нет в мире ничего прекрасней, когда мы одеваем то, чем наделил нас Бог-творец.